«Ну-с, в чем же дело?» — спросил его Наполеон. «Можно подумать, что вы испугались». Нуар вздрогнул. «Действительно, — ответил он, — этот хлебный огонь пугает меня сильнее пушечного. Что поделаешь, привык к последнему. Но это все равно. Авось Бог вынесет». И он горделиво кинулся в пламя с полным сознанием, что идет на верную смерть. Однако он чувствовал на себе взоры всего штаба. Все видели, как он кинулся в пламенные волны, как его конь взвился на дыбы и отказался идти дальше. Все видели, как Навар сильно врезался шпорами в бока своего коня, и как тот, точно так же, как и его хозяин, подчинился неизбежности и ринулся дальше, а потом все скрылось из глаз, и всадник, и конь. Глазам зрителей представлялась лишь необъятная пелена бушующего пламени. Гробовое жуткое молчание встретило этот всеми предвиденный конец. Но никто из присутствующих, кроме Бертье и Савари, не поняли причины подобной жертвы. Наполеон бесстрастно следил в подзорную трубу за своими двумя гонцами. Последние счастливо прибыли к генералу Буде, и вскоре последний перешел на указанный ему пункт. Тотчас же артиллерия открыла огонь и заставила армию принца Карла поспешно отступить. На следующий день нашли обуглившийся труп графа де Навара. Его узнали по пуговицам, а главное по широкому поясу, переполненному червонцами всех стран. Его богатство пережили его. 5 дней спустя погиб второй офицер полка Доверна, граф де Т. Но этот погиб по своей воле. В его гибели совесть императора была неповинна. Это произошло 11 июля. Это был памятный день. Тем более памятный, что, начавшись приготовлениями к битве, он завершился счастливым и неожиданным миром. Принц Карл запросил мира, и Наполеон согласился. Его условия были блестящие для Франции и внесли лишний лавр в победный венец императора. Посланник принца Карла, князь Лихтенштейн, целые сутки разыскивал Наполеона, переезжавшего с позиции на позицию, чтобы передать ему предложение принца. Когда Наполеон уже принял условия мира, армия и не предвидела возможности подобного исхода и деятельно готовилась к битве. Столкновение должно было быть ужасным. Предвидя это, Наполеон поспешил послать своих ординарцев, чтобы предотвратить неизбежное столкновение. Все поскакали, сломя голову. Сен-Марс, Ваттевиль, Микеле, Дете, Орсимон, Вантер, Мартенсар. Опоздай они хоть немного, было бы уже поздно, и погибло бы зря немало молодых жизней. Началась бы кровопролитная стычка. Микеле кинулся между двумя рядами противников, готовых уже скрестить оружие. «Мир! Мир!» — громко кричал он, размахивая безоружной рукой, но в то же мгновение раздался выстрел, и пуля пронизала его поднятую руку. Однако его возглас подхватили Орсимон, Невантер и все остальные ординарцы. Их, наконец, поняли, и враждебное настроение противников спало. К этому же времени подоспели с той же миссией посланцы принца Карла. Они точно так же выбивались из сил, желая дать понять противникам о заключении перемирия. Наконец Орсимон догадался. Он с широко раскрытыми братскими объятиями поскакал навстречу одному из посланных австрийских адъютантов. Тот понял его замысел, и только что враждовавшие элементы слились в дружественном объятии. Это наглядное представление подействовало как нельзя лучше. Обе враждебные стороны поняли, что заключен мир. Граф де Т, желая последовать примеру Орсимона, тоже устремился навстречу к одному из австрийских адъютантов. Офицер со своей стороны сделал то же. Но в 3 шагах друг от друга оба офицера вдруг круто осадили своих коней. Странное дело. Они были похожи друг на друга, как пара близнецов. Мир был заключен, но, увидевши друг друга, они почувствовали, как дикая, но личная в данном случае вражда закипела у них в сердцах.